Глава 18. Дождь. Дождь прекрасен своей чистотой. Унылые серые стены городских кварталов, запыленные витрины, грязный асфальт – все преображается во время теплого летнего дождя. Пейзаж вокруг непредсказуемо оживает, и каждая пролетающая мимо капля искажает обыденные образы, придавая новые, весьма забавные очертания. Ученые называют это эффектом преломления света. Но мне совершенно не нужно объяснение данного явления. Не обязательно знать, кто рисовал картину и какие методы использовал для того, чтобы полноценно наслаждаться ею. Тем более, когда художник – сама природа. Вы замечали, как капли дождя падают в лужу? Они заставляют ровную зеркальную поверхность идти волнами, при этом создавая сотни брызг. Впечатление, что ты находишься в удивительном месте, где под ногами полчища водяных муравьев, что кропотливо носятся по своим делам, не обращая на тебя внимания. Потрясающая картина. Особенно, когда ты в шаге от крыши и сухого уютного гнездышка. Но не сегодня, друг. Не сегодня. Взгляд на дождь кардинальным образом меняется, когда тебе нужно пройти десятки километров за 3 долгих дня, исчерчивая горный рельеф вдоль и поперек. Срываясь на мокрых и скользких склонах и хлюпая мокрыми ботинками. Прилипшая к высокому протектору грязь замедляет шаг, высасывая последние силы и терпение. Ночь черная и туманная. Мы вышли колонной часов в 12 ночи, и все 4 часа в дороге пытались хоть как-то поспать в кузове военного Урала. Счастье, если в кузове находились старые пыльные матрасы, которые можно было подложить под зад. Прижимаясь плечами, либо опираясь на рюкзаки, мы искали любое маломальски удобное для сна положение. Только ты найдешь удобную позу, только погрузишься в дремоту, как яма или лежачий полицейский, коих в горных селах на удивление больше, чем в городе, заставляют кузов подпрыгнуть так, что ты получаешь сильный удар по пятой точке. От этого позвоночник собирается в гармошку и выстреливает вверх. А челюсти ударяются друг о друга, до боли в зубах. Если вы когда-нибудь поедете в кузове Урала или КамАЗа, настоятельно рекомендую занять позицию ближе к кабине. Если вы сядете на колесо или у края кузова, удар будет намного чувствительнее и больнее, поверьте. Самое комфортное положение находится ближе к середине, между двумя осями. Но привыкший опаздывать, на эти места я, естественно, не успел. Успокаивал себя тем, что у края борта всегда можно посмотреть на местность, в щель брезента, но не ночью в кромешной темноте. Так что плюсов от такой позиции не ощущалось. Так мне и надо, нефиг опаздывать. В кузове мрачно и пыльно, отовсюду сквозит ветер и, ко всему прочему, еще эта зубодробительная тряска. В общем, удовольствия от такой поездки нет от слова «вообще». Но каждый бывалый боец давно уяснил – лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Крайние пару километров колонна машин катилась в полной темноте с выключенными фарами, соблюдая светомаскировку. Коробки шли на слабых оборотах, издавая как можно меньше шума. Фары в горах видно на большом расстоянии, а когда они двигаются змейкой по горному серпантину, это сразу выдает присутствие федеральных сил на территории, обжитой противником. Водители в таких ситуациях приноровились использовать приборы ночного видения. Нацепят на себя квакеры по команде и крутят баранку во мгле. Сноска. Квакер. Очки ночного наблюдения. Конечно, не все так просто и красиво, как кажется на первый взгляд, но деваться некуда. Уж лучше они покроются седьмым потом, прилипая спиной к сиденьям и напрягая глаза, чем противник увидит точку высадки и устроит засаду на группу. На такие задачи берут только опытных водителей, прошедших специальное обучение для ночной езды в горах. Они в своей машине знают каждый проводок и могут с закрытыми глазами устранить возникшую неполадку. Меня толкнули в плечо. Готовимся. В заданном районе, по установленному заранее сигналу, мы быстро десантировались с машин и скатились во овраг. Участок дороги и овраг изучили заблаговременно на доразведке района. Близко прилегающий лес и изгибы дороги скрыли высадку от лишних глаз. На небе ни звездочки, только густые, низкие, мокрые облака, через которые, будь сейчас день, солнце не смогло бы пробиться. Скатившись во враг, мы нашли друг друга на ощупь и, сформировав подобие гусеницы, выдвинулись подальше от дороги. Спотыкаясь о корни деревьев и натыкаясь лицом на торчащие повсюду ветки, мы удалились метров на 250 от места выброски. Все правила конспирации соблюли как по учебнику. Даже рюкзаки искали на ощупь, не проронив ни звука. Едва забрезжил малейший свет, позволивший различать контуры силуэтов на расстоянии 3 метров, мы двинулись вперед. И знаете, кто решил нас сопроводить? Думаю, не догадаетесь. Параллельно с нами пошел дождь. Мелкий и осторожный, словно нас поливали из бутылки с распылителем. И чем дальше мы углублялись в лес, тем сильнее он расходился. К обеду, поняв, что мы не собираемся сдаваться, вода понеслась на наши головы нескончаемым потоком. Никогда в жизни не видел такого бурного водопада, льющегося отовсюду, не оставляя ни единой возможности скрыться. Вся навороченная одежда со всевозможными непромокаемыми и дышащими слоями промокла насквозь. Как бы ни рекламировали себя производители новомодных брендов, от такого обильного ливня ничего не спасло. Единственное, что могло бы спасти, так это старый дедушкин дождевик из обычного полиэтилена. Дешевый, простой полиэтиленовый дождевик, который носила моя бабушка в деревне, дал бы фору самым продвинутым инновационным разработкам. Помню, как некоторые нахваливали дорогущие водонепроницаемые куртки, купленные на личные деньги. Даже проводили опыты, вставали под душ и стояли там 5 минут, не забывая расхваливать обновку. Да, тогда мы щупали и восторженно смотрели на непромокаемые и в то же время дышащие новинки. Но сейчас молчали все. Природа в очередной раз доказала, кто диктует моду. Я поймал себя на мысли, что мы за весь день не остановились перекусить и отдохнуть. Ни у кого не возникло такого желания. В первые часы затяжного маршрута гадкие струйки воды, проникая под кожу, заставляли замирать и съеживаться от неприятного холодка. Когда битый час идешь под проливным дождем, не чувствуешь ни струек воды, бегущих по спине, ни ледяных капель, обжигающих разгоряченную кожу. Ты уже ничего не чувствуешь, потому что целиком и полностью идешь в водяном потоке, словно вошел с головой в холодную бурлящую реку и забыл из нее выйти. Смирившись с безысходностью, продолжаешь безучастно, ничего не замечая, идти против течения. Руки немеют от холода и покрываются морщинами. Ветер, от которого невозможно укрыться, пронизывает насквозь. Согревают только ходьба и надежда на сухую погоду. Надежда на солнце. Но это лишь мечты. Чистого неба в ближайшие сутки не предвидится. Еще этот рюкзак. Он был неимоверно тяжелым. Мало того, что для выполнения задачи мы тащили мины и аккумуляторы, так еще вдобавок, будто испытывая наше терпение и упертость, рюкзаки наполнились водой. Словно кто-то специально открыл верхний клапан и заполнил пару ведер. На срочной службе в разведке бывалые научили расфасовывать сменные вещи в полиэтиленовые пакеты, чтобы уберечь от случайного протекания. Это часто выручало, и я надеялся, что на ночь будет сухое белье. Забурившись в палатку и первый раз за день спрятавшись от дождя, дрожащими от холода руками, я достал пакет со сменным комплектом. Но вода нашла дорогу и туда. Лег спать в чем был. Переодеться все равно нет ни желания, ни логики. В следующий раз засуну пакет в пакет и сверху еще пакет завяжу, чтобы наверняка. На протяжении пути ветки больно хлестали по лицу. Шквалистый ветер ломал крупные деревья. Громкий треск падающих многолетних стволов приглушал еще более громкий шум обезумевшего ливня. Как же я продрог. Романтика военных фильмов и красивых рассказов улетучивается, как только появляется ощущение, что ты отдаешь Богу душу. Правда. Сейчас я готов уволиться, разорвать контракт, спрятаться и сидеть ждать, пока все не закончится. А так, как это запрещено, готов даже умереть, лишь бы все прекратилось. Самое забавное, что тебя туда не отпустят. Небеса подождут. По подписанному контракту ты обязан повременить со смертью, пока не выполнишь задание. Умри, но сделай. Кажется, именно так звучит первый и единственный пункт в контракте. Мерзнуть не запрещено, а околеть до потери пульса не запрещено. Терять сознание от усталости не запрещено. Даже упасть в конвульсиях в изможденных мышцах ног не запрещено. А вот умирать, пока дело не сделано, запрещено. Командир не простит. Вернет с того света и накажет. Если душу не захотят возвращать, то следом отправится отряд «Вежливые люди» и с лозунгом «Рай наш» возвернет на землю хитрую задницу. После того, как контракт подписан, тебя никто так просто не отпустит. Знай это, боец, и не вздумай умирать. Вот так мы и шли, смирившись со своей участью и проклиная военную романтику, что нам когда-то так коварно насадили в зоне особого внимания и офицеры. Сноска. В зоне особого внимания. Режиссер Андрей Малюков. 1977 год. Офицеры. Режиссер Владимир Роговой. 1971 год. Хоть противник в такую погоду не ожидался, по сторонам наблюдение велось непрерывно. Ночью дождь ослабил прыть, любезно позволяя надеяться на хорошую погоду завтра. А надежда – сильный инструмент, который придает сил, даже когда их нет. Время от времени, просыпаясь посреди скопившейся лужи, ты сдвигаешься в бок, трясясь от озноба, и стараешься как можно быстрее уснуть. Не до удобств, ведь скоро вновь поднимут на дежурство. А капли так убаюкивающе падают на кроны деревьев, создавая монотонный мелодичный звук. Просто сказка. Люблю природу. До стука в зубах и дрожи в костях люблю. На второй день дождь не прекратился, но шел намного слабее. Деревья от порывистого ветра больше не падали. Сегодняшняя дождливая и промозглая погода, контрастируя со вчерашним гребаным адом, казалась просто счастьем. На мокрые берцы никто не обращал внимания. Про одежду даже вспоминать не хотелось. Радовало, что с утра удалось выжать сменные вещи, а ближе к обеду избавиться от мин, и теперь рюкзак стал значительно легче. Но, как и прежде, оставался таким же неподъемным. На третий день солнце даже появилось. Вещи были все такими же мокрыми. Грязь, налипшая кусками, стала уже второй кожей. Всех согревало лишь слово «эвакуация». Штаб решил вывести нас из района раньше назначенного срока воздушным способом и сообщил, что горячая растопленная баня ждет прибытия группы. Знают же, как приободрить, знают, как простимулировать. А все потому, что сами раньше ходили по горам в боевых порядках. Противника в районе обнаружить не удалось. Мы без приключений заминировали управляемыми минами временную базу боевиков. За время отхода не произошло ничего интересного, кроме того, что я едва не отдал концы, ища ответ на вопрос, за что такие испытания. В точку эвакуации шли быстро, практически бегом, позабыв про усталость и ноющие плечи. Дорога домой всегда легче. Мы уже полчаса сидели, всматриваясь в закрывающееся вечернее небо. Не знаю, что пленило больше – запах горной травы, чистый воздух или приближающееся возвращение на базу, где наконец-то можно будет скинуть мокрые вещи и отоспаться в тепле. Ветер предательски сменил направление, и циклон, который мы уже пережили, зацепившись за вершины гор, начал медленно возвращаться. Возможно, это лишь плохое предчувствие. «Если они не успеют и небо затянет, то нам еще долго придется мерзнуть в горах. Перспектива мудохать вновь через все квадраты к дороге не очень радужная», — выдохнул Андрей. «Не радужная? Да у меня все шмотки промокли еще 3 дня назад, когда мы пробирались под этим гребаным ливнем. Говорил же, давайте переждем, укроемся где-нибудь. Нет же». Так упрямо и двигались, хлюпая ботинками. У меня через 2 часа было устойчивое ощущение, что я во всем экипе спустился в огромное холодное озеро и тупо шел по его дну. Хотя на дне не было бы шквального ветра и поганых веток. «Почему меня никто никогда не слушает?» — сплюнул Седой, потирая высохшую царапину на лице. Седой – высокий парень, который в свои 33 успел посидеть. По его словам, он уже переел военные романтики. «Нам надо было выполнить задачу вовремя. Чё скулишь-то? Всё позади же», – ответил Каскад. «Позади будет, когда вертолёт приземлится на базе, а пока рано загадывать», – нервно добавил Лёха. Видно, боялся, что пустыми разговорами могут сглазить эвакуацию, а возвращаться обратно в район и идти на западную точку очень не хотелось. Тем более сейчас, ночью, когда температура уходила в минус, а из сухих вещей оставались только запасные носки. Но что от них толку, если ботинки насквозь мокрые? Леха, он же Ермак, весил около 100 кг, ростом вышел под 190, имел обычное телосложение и пивной живот. Но под маской неуклюжего здоровяка скрывалась гора мышц с молниеносной реакцией. Он в размеренном темпе часами отрабатывал на груше один удар. Но я боялся, что от монотонного содрогания груши все здание однажды войдет в резонанс и рухнет. И эта мышечная масса, не терпящая компромиссов, всегда категорично высказывалась. Он не любил, когда планы меняли. Если это происходило, он считал, что его сглазил кто-то слишком болтливый. И даже после выполнения задачи, когда нас везли в машине или бортом вертолета, Ермак не расслаблялся, потому что верил. Стоит разжать булки, и обязательно что-то пойдет не так. Группу могут перенацелить, машину заблокировать, борт сбить. Мало ли что может случиться. А он, например, сегодня вечером планировал принять горячий душ и не хотел, чтобы что-то этому помешало. «Вы сейчас похожи на боевых сурикатов», – заржал Макс. «Те тоже встают на задние лапки и с умным видом всматриваются вдаль. Осталось создать свою колонию, вырыть норы и начать охотиться на насекомых и ящериц», – подхватил настроение Черкес. «Да вы чё херню несёте? У сурикатов развит матриархат. Со мной это точно не прокатит», – заявил Седой, улыбаясь. «Да и женщин, к сожалению, нет». «Эх, сейчас бы женщину! Лечь к ней под бочок, обнять, уткнуться в сиськи. Тепло, спокойно, хорошо. Эх, вот где счастье», – замечтался Черкес. «О, батюшка, сразу видно, кто с пустым рюкзаком ходил, пока остальные вжобывали», – с укором произнес Макс. «Мда уж, надо бы по прибытии на базу взвесить мешок проходимца», – подхватили остальные. «Да вы реально колония сурикатов», – заржал Черкес. «Только появилась возможность, всем скопом на жертву накинулись». Что ни говори, но вести высокосветские беседы о женщинах и подшучивать друг над другом мы готовы в любое время и в любом состоянии. Где-то вдали послышался знакомый звук. Разговоры моментально стихли. Шум был далекий, и никто не решался озвучить то, что уже ясно вырисовывалось у каждого в голове. Легкий порыв ветра разнес по ущелью раскатистый рубящий рокот. Сомнений быть не может. Лопасти вертолета, разрезая воздух, несли по ущелью надежду на скорую эвакуацию. «Успели!» Вздох облегчения вырвался у всех одновременно. «Черкес, готовь дымы!» «Все, давно готово!» Голос Андрея прозвучал с бодростью и задором, отчего создалось впечатление, что группу прямо сейчас, сходу, можно отправлять еще на одну многодневную задачу. Осталось только скинуть с вертолета еды и воды на несколько суток. Главное, чтобы летчики не опустились слишком низко. Иначе, почуяв подвох, парни зубами вцепятся в шасси парящей маршрутки и пролетят так сколько угодно, лишь бы убраться от пропитанного потом и усталостью холода. Из-за горы, плавно минуя изгибы лощины, показался первый борт. «Красиво вошел в поворот! Юзом!» Мы восхищенно любовались мастерством пилотажа наших летчиков. «Низко идут!» «Ракет остерегаются, вот и ходят по ущельям. Их тоже сбивают. На крови погибших товарищей учатся выживать в чертовых горах», — поделился командир. Все условные сигналы, оговоренные заранее, были поданы, и ведущий экипаж помахал нам крыльями, раскачиваясь слева направо. По прибытии на базу нас ждала приятная новость. У Каскада родился сын. 4 кг 800 г. «Богатырь». Естественно, Диму сразу раскрутили на поляну. Хотя в той эйфории, в которой он пребывал, и раскручивать не надо было. «Ну все. Раньше жена прикладывала трубку к животу, и я по телефону воспитывал сына». Каскад поделился эмоциями за столом. «А теперь все меняется. Теперь еду домой, и воспитывать будут уже меня». Ну разве не прекрасное завершение дня? Сидя за накрытым праздничным столом и поедая бутерброд с колбасой, я смотрел на улыбающиеся лица вокруг и понимал, какое счастье иметь таких друзей. На маленькой кухне стояла духота и не хватало света, но никто не собирался расходиться.